«Видите ли вы эти освещенные бельэтажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший, наиболее пострадавший. Я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем, единственно для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гоф-медик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволгин, у которого 13 пуль, вот как говорятся. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в бельэтаже живет старый товарищ, генерал Соколович, с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уж покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим, а между тем, вы, кажется, не верите? Впрочем, почему же не ввести мне сына, моего лучшего друга и товарища детства, в этот очаровательный семейный дом, генерал Иволгин? И князь Мышкин, вы увидите изумительную девушку, да не одну, 2, даже 3 украшений столицы и общества, красота, образованность, направление, женский вопрос, стихи. Все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 000 рублей приданого чистых денег за каждую, что никогда не мешает ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан ввести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин. «Сейчас, теперь, но вы забыли, — начал был князь. — Ничего, ничего, я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара. Но праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне. Одному мне и никому иначе, но вот мы и здесь».